Глава 5. Как подготовить речь? Пункт 41. Как подготовить речь? Многие считают меня гением. Но вся моя гениальность заключается в следующем. Если мне нужно выступить на какую-то тему, я изучаю ее очень глубоко и основательно. День и ночь я занимаюсь только изучаемым предметом. Я исследую все его грани. Мой ум пронизан им насквозь. Усилия, которые я прилагаю, приносят плоды. Люди называют меня гением. Но это плоды труда и размышлений. Александр Гамильтон. Что первым бросается нам в глаза, что поражает и запоминается в образованном человеке, и что отличает обладателя высшего разума от других образованных людей? Подлинная причина впечатления, производимого на нас, в том, что у такого человека методичный ум. С. Т. Кольридж. Тщательно изучайте то, что собираетесь сказать. Облекайте ваши мысли в слова письменно или разговаривая вслух с воображаемым собеседником. Расставляйте ваши тезисы по порядку. Придерживайтесь этого порядка. Распределяйте время между тезисами сообразно степени их важности. Отводите на каждый тезис ровно столько времени, сколько запланировали. Остановитесь, закончив свою речь. Доктор Эдвард Эверетт Хейл. 42. Необходимость основательной подготовки. Выступать без подготовки и пытаться извлечь из головы мысли, если их там нет, это так же нелепо, как пытаться выписать чек и получить деньги из банка, где у вас нет счета. Подготовку невозможно имитировать. Неполнота и неточность знаний лишь оттолкнут от вас слушателей вместо того, чтобы привлечь. И еще кое-что. Нужно знать гораздо больше, чем вы планируете рассказать аудитории. Знаний у вас должно быть с запасом. Как-то раз зимой я охотился на койотов в равнинной местности Северной Дакоты. Мы оказались далеко от дома и заправочных станций, а бензина в нашем «Шевроле» почти не осталось. Мотор чихал и был готов вскоре заглохнуть. Вокруг резвились лошади с ранчо. Со стороны черных холмов северо-запада надвигалась снежная буря, и мы понимали, если не найдем укрытия, нам крышка. Мы понимали, что оставшегося бензина нам точно хватит, чтобы добраться до дома, но все равно на обратном пути тряслись от страха. Если бы у нас был запас в пару лишних литров, он бы нам не пригодился. Мы доехали и без него. Но, говорю вам, если бы мы знали, что запас у нас есть, нам было бы гораздо спокойнее. Будь у нас запас топлива, у нас был бы и запас уверенности в себе. Вы улавливаете мою идею, верно? Когда начинаете готовить выступление, позаботьтесь о том, чтобы у вас был литр-другой топлива в запасе, то есть запас материала, к которому всегда можно обратиться. Всегда готовьте больше материала, чем собираетесь использовать. 43. Анализ речи. Возьмите какую-то тему, связанную с вашим бизнесом, или тему, которая важна для вашей социальной группы, для вашего города. Если хотите, возьмите какую-то проблему, актуальную для вашей страны и народа в целом. Обдумайте ее как следует, как будто ответственность целиком лежит на вас. Ответьте на вопрос, в чем состоит ваш план по решению проблемы. Что нужно предпринять для выхода из создавшегося положения? Каков будет эффект от предпринятых мер? Запишите свои выводы. Обязательно выразите все в четких, лаконичных, внятных фразах, то есть так, как если бы вы произносили речь вслух. Ваша запись должна быть не просто наброском или конспектом. Возьмите два листа бумаги. На первом листе напишите вопрос, каковы аргументы в пользу моего плана. Ниже запишите свой ответ как можно более полно и точно. Вопрос на втором листе будет таким, каковы возражения против моего плана. Ниже точно так же четко и внятно перечислите все причины, по которым вы могли бы отвергнуть свой план действий. Теперь положите рядом эти два листа и сравните их. Какие утверждения и предложения исключают друг друга? Что остается? К какому выводу вы пришли, проанализировав все аргументы «за» и «против»? 44. Пример анализа речи. Предположим, выдвинуто предложение позволить работникам некой компании делить между собой часть доходов. Представьте, что на вас возложена ответственность за решение этого вопроса. Вам будет полезно составить таблицу аргументов «за» и «против» по следующей схеме. А. Что включает в себя этот план? Первое. Все служащие компании будут получать долю ее доходов как часть своей зарплаты. Второе. Нынешние зарплаты не будут урезаться, но все будущие повышения зарплат будут выражаться в увеличении доли от доходов компании. Третье. Вознаграждения, основанные на доходах компании, должны вычисляться и выдаваться раз в квартал. Б. Аргументы в пользу плана. Первое. Эти меры станут дополнительным стимулом для повышения производительности. Второе. Эти меры заставят служащих больше интересоваться своей работой и гордиться ей. Хорошо известно, что люди больше заинтересованы в работе на себя, а не на других. А в новой системе каждый сотрудник компании будет до определенной степени работать на самого себя. Третье. Эти меры снизят недовольство служащих и уменьшат претензии к работодателям, потому что сотрудники станут более довольными. Четвертое. Эти меры помогут компании удерживать работников на более долгий срок. Сотрудники не захотят увольняться до конца квартала, когда начисляется и выплачивается их доля от доходов компании. Пятое. Эти меры помогут сотрудникам копить деньги, потому что повышенная зарплата будет накапливаться для них автоматически до конца квартала. Шестое. Эти меры должны будут повысить доходы компании, потому что сделают сотрудников более экономными и повысят производительность. Седьмое. Эти меры сработали и привели к положительному эффекту в нескольких компаниях. Перечислите конкретные примеры. В. Аргументы против плана. Первое. Необходимость вычислять ежеквартальные доходы компании потребует сверхурочного труда в отделе бухгалтерии. Второе. Эти меры сделают сведения о доходах компании общедоступной информацией, которая, несомненно, попадет в руки конкурентов. Третье. С принятием этих мер станет труднее установить точный процент доходов, которые должны получать сотрудники. Если процент слишком низок, то он сводит на нет весь смысл плана. Если процент слишком высок, то он непропорционально сократит доходы компании. Четвертое. Эти меры доставят трудности некоторым служащим, которым придется ждать до конца квартала, чтобы получить свою долю от доходов компании. Пятое. Эти меры могут привести к бездумным тратам. Некоторые из сотрудников, обнаружив, что в конце квартала им начисляют дополнительные несколько сотен долларов, поддадутся искушению немедленно растранжирить эти деньги. Шестое. Эти меры могут усугубить сложности, связанные с трудовым процессом. Сотрудники будут довольны, когда доходы компании высоки, но многие не пожелают сократить свои расходы в те периоды, когда доходы компании понижаются. Седьмое. Возможно, предлагаемые меры обойдутся дороже, чем обычное повышение заработной платы. Работник будет доволен маленькой прибавкой к жалованию, но если дополнительная выплата, процент от доходов компании, будет невелика, то это сведет на нет весь смысл нововведения. С другой стороны, если дополнительная выплата будет достаточно велика, чтобы удовлетворить работников, то очень вероятно, что она обойдется компании дороже, чем простое повышение заработной платы. Восьмое. Эти меры не имели успеха в нескольких конкретных компаниях. Перечислите их. Г. Подведите итоги и найдите равновесие. Рассматриваемый случай можно подытожить следующим образом. Первое. Предлагаемый план побудит сотрудников экономить и повысит производительность. Повышенная преданность сотрудников фирме должна будет привести к повышению доходов, но притворение плана в жизнь потребует дополнительных расходов. Возможно, за счет доходов фирмы сотрудники получат больше, чем они получают за счет прибавок к жалованию. Но невозможно предсказать, будут ли дополнительные расходы компенсированы дополнительными доходами. Второе. Одних сотрудников этот план побудит экономить, а других, наоборот, подвигнет на безоглядное транжирство. Все будет зависеть от конкретной личности. К тому же, не все сотрудники смогут смириться с понижением доходов и поддержать компанию в том случае, если настанут трудные времена. Третье. План может доставить неудобства некоторым сотрудникам. Четвертое. При таких нововведениях будет трудно высчитать точную пропорцию. Пятое. Воплощение плана в жизнь неминуемо приведет к обнародованию внутренних сведений и деловых секретов, которые раньше оставались достоянием фирмы и не выходили за ее пределы. Шестое. Это нововведение успешно сработало в некоторых фирмах, но привело к неудачным результатам в других. Е. Выводы. План нужно испытать на практике. Чтобы предотвратить транжирство сотрудников в конце каждого квартала, нужно добиться, чтобы они приобретали акции компании. 45. Методы знаменитых ораторов. Когда Джон Паттерсон, президент National Cash Register Company, американская компания, выпускающая специализированную вычислительную технику для розничных сетей, банковской, финансовой, туристической и медицинской отраслей, выступает перед сотрудниками, он использует огромный блокнот, который ставит на мольберт как художник, чтобы рисовать там картинки и диаграммы. Если он анализирует какую-то проблему, то рисует весы и над одной чашей надписывает преимущества, а над другой — возражения против конкретного плана. Это позволяет показать доводы «за» и «против» наглядно, в их подлинном соотношении. Попробуйте применить этот прием, выступая перед небольшой аудиторией. Он сделает ваши аргументы четкими и доступными, и в конечном итоге поможет вам приковать к себе внимание слушателей и завоевать их интерес. Простейший и самый наивный метод составления речи, о котором я когда-либо слышал, я отыскал в одной из книг доктора Эдварда Эверта Хейла. Он говорит, что оратору следует написать письмо другу. «Я собираюсь произнести речь на определенную тему и хочу выдвинуть в ней вот такие тезисы». Затем нужно перечислить основные пункты будущего выступления в соответствующем порядке. Если оратор обнаружит, что ему нечего написать в письме, то ему лучше сообщить приглашающей стороне о том, что он не сможет выступить, потому что у него умирает тетушка или бабушка. Когда я готовлю заметки для будущего выступления, то записываю мысли в том порядке, в каком они приходят мне в голову. Основные идеи, иллюстрации, конкретные примеры и тому подобное. А еще, и это очень важно, я использую отдельные карточки или отдельные страницы своего блокнота для каждой идеи. Порой поначалу идеи приходят мне в голову медленно, но чем дольше я работаю, тем быстрее они возникают в мозгу. Не сомневаюсь, что у вас получится то же самое. Закончив наброски, я беру все листочки или карточки и начинаю их раскладывать, как пасьянс. Предположим, я решил произнести речь о том, как полезно учиться ораторскому искусству. 8 карточек будут говорить об интеллектуальной ценности такого обучения. Хорошо, я сложу их в одну стопку. Возможно, 15 других карточек будут касаться коммерческой ценности ораторского искусства и уверенности в себе. Прекрасно, я сложу их в другую стопку. Таким образом, вскоре все мои листочки или карточки будут рассортированы по стопкам, которые и будут представлять основные разделы моей будущей речи. Затем я начну тасовать карточки внутри каждой отдельной тематической стопки, разделяя ее на стопки поменьше. Это будут подразделы моей речи. Такой простой способ планирования выступления используется самыми успешными и знаменитыми ораторами. От всей души рекомендую его вам. 46. Руководство для читателя по периодической литературе. Я очень советую вам почаще пользоваться руководством для читателя по периодической литературе. Его можно найти в любой библиотеке, и для любого оратора оно незаменимое подспорье. В нем перечислены в алфавитном порядке все журнальные статьи, которые выходили в периодике. Когда я готовил выступление на тему забастовок, то обнаружил в алфавитном указателе этого руководства все журнальные статьи на нужную мне тему за последние 20 лет. Я выбрал те, которые мне позволяло прочесть время. Получил эти номера журналов у библиотекаря, и в моем распоряжении оказались четко изложены размышления лучших авторов на нужную мне тему. Таким образом, мне удалось укомплектовать свою речь конкретными примерами и иллюстрациями, которые подкрепляли мои утверждения. 47. Привычка делать заметки. В молодости я выработал бесценную привычку делать заметки. Мысли и иллюстрации ускользают, как куропатка от охотника, поэтому я подстреливаю их в тот миг, когда они вспархивают из травы, и засаливаю впрок в своем блокноте кладовки. Психолог Феликс Арнольд в книге «Внимание и интерес» пишет: «Помните, что приблизительно половина нового полученного материала забывается в течение ближайшего получаса, две трети материала в течение следующих 9 часов, три четверти — меньше, чем за неделю, а 4/5 нового материала — за месяц». Поэтому, как видите, если вы хотите сохранить умственные впечатления, их надо ловить в сеть сразу. В своей привычке делать заметки я руководствуюсь славными примерами. Так делали Лоуэлл, Готтерн, Уэбстер, Филлипс Брукс, Эмерсон и другие люди столь же высокого умственного уровня. Они всю жизнь пользовались записными книжками. Я не только веду заметки в маленькой записной книжке, которую всегда ношу с собой в кармане, но и делаю скрупулезные заметки на полях прочитанного, а также подчеркиваю карандашом особенно полезные абзацы. Иногда это новые выразительные словосочетания, например, «было так тихо, что казалось, тишина кричит», или «идеи бродили, как тесто». Иногда это хорошая история, запоминающаяся иллюстрация, динамичная мысль или поступок. Я не выбрасываю ни один журнал, где нашлось что-то для меня ценное. Каждая прочитанная статья отмечена на особой карточке в моем каталоге. В качестве папок я использую большие конверты из плотной бумаги, и на каждом этикетка с определенной темой из моего списка. Вырезки из газет и журналов, а также заметки, сделанные в разное время, я раскладываю по конвертам в соответствии с темой. 48. Фундамент знаний. У вас должен быть фундаментальный запас надежных и проверенных сведений, и вы должны знать тему, которой занимаетесь, как свои 5 пальцев. Только тогда вы можете быть уверены в себе и расслабиться. Один из главных залогов уверенности в себе именно таков. Хорошо знайте то, о чем беретесь рассуждать в своем выступлении. Сократ сказал, что человек способен красноречиво рассуждать о чем угодно, если он понимает, о чем говорит. Мой опыт научил меня, что главная ценность вашей речи — это вы сами, как оратор. Вы постоянно готовите речи и выступления, накапливая идеи, впечатления и опыт. Как-то вечером в пятницу я выступал в дискуссионном обществе с ужасно средненькой речью на тему иностранной иммиграции. Позже, в тот же вечер, меня внезапно попросили произнести речь о ковбоях, к которой я был совершенно не готов. К моему удивлению, речь экспромт оказалась неизмеримо лучше, чем подготовленные выступления о проблеме иммиграции. Почему? Я подготовился к выступлению плохо, потратил на чтение материалов об иностранных иммигрантах всего лишь час-другой. Этого было недостаточно, чтобы переварить и усвоить полученные сведения. Но ковбои... Я 3 года прожил среди ковбоев в Вайоминге и Дакоте. Я говорил, исходя из своего непосредственного жизненного опыта и личных впечатлений. А это наилучшая разновидность подготовки. Каждый из нас в силу своего жизненного опыта подготовлен достаточно, чтобы хорошо выступить по каким-то определенным вопросам.